Тогда рекомендую. Здесь недалеко, в двух кварталах, есть кафе «Пионер». Там пекут замечательные блинчики с разной начинкой. Это на проспекте рядом с кинотеатром? Да. Виктор Иванович с интересом посмотрел на стажера. Ты раньше бывал в нашем городе? Нет, не доводилось. Но я лучше пойду к цирку, в пельменную, чтобы получше заправиться. Молодец. Одобряю. Что одобряет куратор, выбор общепита или знание города, было неясно, но приятно. Оперативник поднялся с диванчика, давая понять, что встреча закончилась. Он проводил Фауста до двери и на прощание крепко пожал ему руку. Глава 9. Когда за Павлом закрылась дверь, из спальни вышел мужчина средних лет в темном костюме, но без галстука, в очках. Он неспешно присел за столик, где только что сидел московский гость, и стал что-то быстро записывать в блокнот. Виктор Иванович вернулся и тоже присел на свое место. «Ну, как вам первое впечатление о нашем питомце, Виктор Иванович?» «Да вроде неплохой парень. Грамотный, держится уверенно. Вы попросили на него надавить. Вроде бы получилось. Выводы делать вам, Валерий Рудольфович. Вы же на него будете составлять психологическую характеристику, хотя ваши коллеги его наверняка уже не раз гоняли в центре по разным тестам. У вас их столько, и на сотни вопросов надо отвечать, и крестики, нолики, галочки ставить, и картинки с пятнами разглядывать. После них человек точно виден, как под рентгеном». Гость оторвался от записи и улыбнулся. «Тестов, анкет и опросников у нас действительно много. По ним хорошо характеристики писать. Много листов получается. Только составление характеристик, на мой взгляд, и, слава богу, на взгляд нашего шефа, хорошо только для вступления в партию или комсомол. Там же как? Не было у тебя темных пятен или недочетов, значит, рекомендуем тебя, дорогой товарищ. В разведке, может быть, не подходит. Мы должны четко и заранее понимать, как себя поведет сотрудник в той или иной ситуации». «Да как же это можно наперед знать? Ведь я же живой человек. Я, например, с вами сейчас разговариваю так, а поругаюсь с женой завтра, и будет по-другому. А что будет через месяц, полгода, год? Все течет, все изменяется. Разве не так, Рудольф Валерьевич?» — стал кипятиться куратор. «Не так». «Почему?» «Потому что, во-первых, Валерий Рудольфович...» «Извините». Видя неловкость хозяина, гость предложил. «Да ничего. Виктор Иванович, разница в возрасте у нас с вами небольшая. Я немного моложе, но в Москве все идет быстрее, и люди быстрее стареют. Поэтому предлагаю считать, что мы с вами ровесники, и предлагаю перейти на «ты». «Принято», — с облегчением согласился местный оперработник. «Понимаешь, Виктор, мы все разные, но поведенческие реакции одинаковые и к тому же устойчивые. К примеру, ты даешь продавщице новенькую хрустящую купюру в 5 рублей. Она ее внимательно рассматривает, а сзади очередь начинает гудеть. Ты вроде и не виноват, но чтобы сгладить напряжение, надо что-то сказать. Что?» «Пошучу. Скажу, что только что напечатал». «Смешно, но только для тебя. Продавщица эту шутку слышит по 100 раз на дню. Выходит, несмотря на все наши индивидуальные различия, набор реакций у нас типовой?» «Точно. Моя задача – разобраться, как наш подопечный реагирует на алкоголь, как поведет себя под давлением, как у него складываются отношения с женщинами, его действия в стрессовой ситуации. На самом деле ситуаций не так уж и много. Кстати, что у нас со стрессом?» «Все готово. С соседями договоренность есть. Естественно, без расшифровки». «С какими соседями?» «С милицией». «Хорошо. С гостиницей как?» «По плану. Вот твой пропуск. Ты там живешь по документам уже 2 дня. Постель растревожена. Водка, коньяк, закуска в холодильнике. Рубашка, брюки висят в шкафу. Будешь уезжать, не забери их случайно». Валерий засмеялся, но Виктор серьезно пояснил. «Жена увидела, что я вещи собираю. Заволновалась. Куда это я переезжать собираюсь?» «Бдительная она у тебя, товарищ». «Как положено. Не могу же я ей все рассказать». «Это все понятно. Так вот, возвращаясь к нашим задачам, нам важно не только знать, как он себя поведет, но и подготовить его, чтобы он действовал так, как надо нам». «То есть ты еще и наставник?» «Наверное, так. Получится, значит, наш человек». не получится отправить их нам в провинцию. Извини, не всем же петь со сцены Большого театра. А что у нас с медовой ловушкой? Девушку звать Света. Инструктаж с ней проведен. Когда планируешь ее задействовать? Тянуть мы не можем. Давай готовь ее завтра к вечеру. Установочные данные на нее. Светлана Горохова, 22 года, студентка юридического института, 4 курс. Ты ей приходишься дядей. Если понадобится, она сможет внятно изложить наше семейное древо, кто от кого произошел? Она может, но попрошу, чтобы подготовилась. У нее есть опыт работы с нашими контактами? Есть. Девушка очень хочет к нам попасть после института. Обаятельная, хорошие актерские данные, знает английский. Кстати, у нас тут нарисовался один американский студент, она по нему работает. Может, проконсультируешь Свету по работе с иностранцами? Как он к вам попал? Город же закрытый. По студенческому обмену. Во всем Союзе только у нас есть орнитологическая станция по его профилю. Хорошо, но это позже. Сначала наш стажер. Завтра вечером в 19:00 она должна быть у нашего номера. Понятно? Значит, будет. Какая у нее мотивация? Я обещал, что если она хорошо отработает обоих фигурантов, буду рекомендовать ее в наши кадры. Ну хорошо. Пока все. Если что-то изменится, позвоню. И не забудь, Витя, каждый день отчет по парню. Где был, что делал. Но близко не приближаться. Ну все, пока. Хочу успеть в гостиницу до нашего подопечного, чтобы встретить его как хозяин. Глава 10. В гостинице свободных одноместных номеров не было, ведь бронировал местный университет, а не обком партии или трест ресторанов и кафе. Поэтому Павел получил койку в двухместном номере. На месте застал соседа. «Добрый день», — проявил вежливость входящий. «Привет!» — мужчина под 40, в очках, оторвался от бумаг. «Откуда сосед?» «Из Москвы». «Я из Ярославля. Как звать?» «Павел Савельев». «Хорошая фамилия. Я Валерий Рудольфович. А какое у тебя отчество?» «Анатольевич». «Слушай, Анатолий Семенович Савельев из второй градской больницы не твой отец? Я у него 3 года назад лечился». По легенде, это был действительно отец Павла. Это была ловушка. Психолог собирался загнать в нее стажера. Проверка индивидуальных особенностей поведения в стрессе и умение выходить из острых психологических ситуаций началась. Фауст замер. «Уж больно ты на него похож». «Знаете, вы не первый, кто мне это говорит. Надеюсь, что после того, как вы побывали в руках Анатолия Семеновича, со здоровьем все нормально?»